Глава 71. Утреннее совещание Грейс начал с изложения гипотезы, над которой раздумывал всю ночь. Итак, сын Гевина, Дейли Лукас, летал в Марбелью, и, судя по списку пассажиров, компанию ему составлял некто Августин Краснике. Наши источники в Интерполе говорят, в Албании, откуда он родом, за ним тянется длинный шлейф обвинений, связанных с физическим насилием. В одном случае он собственноручно вырвал оба глаза нерадивому должнику, в результате чего тот остался слепым. Тем не менее, благодаря нашим либеральным законам и мягкому европейскому сердцу, мы впустили это чудовище в свою страну, дали ему денег и бесплатное лечение. По данным тех же источников в Интерполе, в воскресенье утром в Марбелье были обнаружены тела Энтони Макарио и Кеннета Барнса. Он посмотрел на Аннализу Винер. Есть по ним информация? Регистратор оторвалась от своих бумажек. «Да, сэр. Оба были приняты на работу Иманом Поллоком в качестве членов судовой команды. Яхта «Довольный» находится по большей части в Пуэрто-Банусе. Нам известно, что Поллок неоднократно попадался на покупки и продажи краденных часов. На счету Макарио проникновение в чужое жилище, а также, это было 17 лет назад в Манчестере, торговля наркотиками». Кеннет Барнс лишь 2 года назад вышел из тюрьмы, куда попал за вооруженное ограбление в Уортинге, получив 10 лет. При нападении на офис жилищно-строительного кооператива он захватил заложницу, 20-летнюю девушку, и угрожал ее убить. «Приятная пара, сэр. Лучше не найти». По комнате пробежали смешки. «Ну, тогда невелика потеря», — прокомментировал Норман Поттинг. Пропустив реплику сержанта мимо ушей, Грейс поблагодарил Винер и заглянул в подготовленные для совещания записки. «Думаю, Лукас Дейли летал в Марбелью с расчетом возвратить отцу дорогие часы Патек Филипп. Время смерти тех двоих в бухте Пуэрто-Банус совпадает со временем его визита». «Шеф», — Норман Поттинг поднял руку, — «если они полетели за часами и чем-то еще, то зачем было убивать?» «Вот и я задаюсь тем же вопросом. Может быть, хотели обыскать яхту. Надеюсь, ты узнаешь больше того, что дал Интерпол, когда сам туда попадешь». «Тогда почему просто не связать?» — сказал Гай Батчелор. «Может, потому что красненький псих?» — отозвался Поттинг. «Мы же слышали о его прошлом». Грейс подумал о синяках на груди Сары Кортни, которые заметил, когда у нее соскользнул халат, и потом в спальне Дюпона. «Мы знаем, что Лукаса Дейли арестовывали 2 года назад за избиение жены, но потом отпустили, потому что она отказалась от обвинений. Он бандит. Возможно, они с Краснике просто зашли слишком далеко». Суперинтендант взял со стола несколько листков. «У меня здесь отчет о вскрытии этих двоих из Марбелья. Интересный материал». Грейс замолчал на секунду. Застрявший в зубах кусочек бекона причинял изрядный дискомфорт, но лезть пальцем в рот на глазах у всей команды он не мог, а значит, оставалось только в меру сил не обращать на него внимания. «Если коротко, у Макарио сломаны 2 кости в ноге и синяки на ней, совпадающие с переломами. Синяки также на задней части шеи. У Барнса синяки на передней части шеи. Получить такие повреждения на резиновой шлюпке, даже если она перевернулась, на мой взгляд, невозможно». «Шеф», — подал голос Гай Батчелор, — «если Дейли и Краснике убили этих двоих, то почему они это сделали? Потому что добыли нужную информацию или потому что не получили ее?» «Так убивают, когда людям надо заткнуть рот», — ответил Грейс. «Чтобы они не выдали...» «Что?» — спросил Батчелор. «Хороший вопрос. Кусочек бекона в зубах мешал сосредоточиться, но где взять зубочистку?» Грейс, наверное, в 20-й раз попытался выковырнуть его языком и снова безуспешно. «Возможно, чтобы не донесли своему хозяину, кто у него на хвосте. Возможно, потому что они оба, как выразился Норман, пара психов, и Дейли вышел из себя из-за смерти тети». «Вызвать на допрос старика Дейли», — предложил Брэнсон. Грейс покачал головой. «Думаю, Дейли мог опередить нас. Установим наблюдение за его сыном. Что-то подсказывает мне, что он приведет нас к часам. Если найдем часы, найдем и того, кто стоит за всем этим». «Иман Поллок», — догадался Брэнсон. «Я бы назвал его нашим главным подозреваемым», — ответил Грейс. «У нас есть Гаррет Дюпон, и мы попытаемся разговорить его. Он уже изложил свою версию, а сегодня утром и мы определились со стратегией. Ему продлили задержание. Очень жаль, что подозреваемым в убийстве нельзя предлагать сделку по приговору, но, думаю, мы сможем предложить ему кое-что другое. «Что именно?» — полюбопытствовал Поттинг. «Подытожим, что нам известно о Лукасе Дейле. Это только моя гипотеза, доказательств пока нет. Рики Мур, которого Лукас считает виновным в ограблении и смерти своей тети, попадает в отделение интенсивной терапии с серьезными ожогами. Лукас летит в Марбелью, и надо же! Макарио и Барнс тонут в бухте». Грейс посмотрел на Нормана Поттинга. «Слушаю, шеф. Предположим, у меня роман с женой Лукаса. Зная его мстительный нрав, я бы постарался не афишировать свои с ней отношения. И в первую очередь я бы не хотел, чтобы о них прознал муж, правильно?» «Конечно. Подозреваемых в убийстве под залог не выпускают. Если нам удастся перевести Дюпона в центр предварительного заключения и намекнуть, что мы собираемся открыть его секрет младшему Дейли, полагаю, он расколется. Но есть одна проблема, которую нужно как-то решить. Нам нечем прижать Дюпона, нечего ему предъявить. Он соврал нам в офисе насчет своей машины, сказал, что у него Гольф GTI. Возле его дома стоит черный Порше. Судя по регистрационным номерам, машина принадлежит одной прокатной компании, офис которой находится в Лондоне». Грейс повернулся к Белли Мой. «Вот почему ты ничего не нашла. Я связался с компанией, и они сказали, что сдали автомобиль некоему Гарету Дюпону, там и адрес его указан. Но с домом Эллен МакУиртер этот факт его никак не связывает». Он пробежал взглядом по лицам собравшихся. «У нас есть отпечаток на бронзовой статуэтке и звонок с его мобильного телефона. Теперь мы знаем, что Дюпон ездит на черном Порше, похожем на тот, что заметили у дома примерно за неделю до ограбления», — сказал Гай Батчеллор. «Разве этого недостаточно?» Грейс покачал головой. «Триангуляционный отчет по его мобильному четкого ответа не дает. Во время звонка он мог находиться где угодно в радиусе четверти мили от дома. В лучшем случае это косвенная улика. Ну, что касается отпечатка на статуэтке, адвокат заявит, что подзащитный мог оставить его, когда брал ее в доме Лестера Сторка. Так что все это не прокатит. Нам нужно что-то еще». «Сэр», — заговорила Жаклин Туомли, — «что нам известно о смерти Лестера Сторка?» «Филипп Ки из службы коронера сообщил, что Сторк умер естественной смертью от сердечного приступа». «Переволновался, такая добыча», — усмехнулся Норман Поттинг. «И не странно ли, что Дюпон закрутил шашни именно с женой Лукаса Дейли? Не попахивает ли здесь сговором? Ее причастности исключать нельзя. Нам придется еще раз с ней поговорить. Уверен, Дейли ее побивает, так что мотив у нее есть. Но когда мы с Гаем разговаривали с Сарой Кортни, мне показалось, что к старушке она относилась с искренней симпатией». Суперинтендант посмотрел на сержанта. Батчеллор кивнул. «Согласен, шеф. Я бы сказал, что более вероятен другой вариант. Это Дюпон выбрал ее в качестве цели». Он пожал плечами. «Несчастливое замужество, а тут этот красавчик, знающий, как подойти к женщине. Скорее всего, они познакомились где-то, и он ее подцепил. Поговорю с ней, посмотрим, что скажет». Руку поднял детектив-констебль Джек Александр. «Сэр, я узнал кое-что относительно Порше». «И что же, Джек?» Констебль рассказал. А когда закончил, атмосфера в комнате заметно изменилась. «А вот это, молодой человек, — сказал Грейс, — просто гениально!»